Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня первое воскресенье после Пятидесятницы. Время сейчас исчисляется неделями после Пятидесятницы, то есть жизнью вечную, которой призвано приобщиться человечество. Первый праздник, первое воскресенье всех святых, великих, прославленных и никому неизвестных. Вся Церковь свята. Кто не свят, тот вне Церкви. Все святы святостью одного святого Господа нашего Иисуса Христа. Прославляя сегодня всех святых, взирая на славу, которой сподобил их Христос, мы молимся, чтобы их заступничеством Господь сподобил и нас достойно пройти земной путь. Сколько бы нам ни осталось жить на земле, какие бы испытания ни посылались нам, будем молиться, чтобы Господь помог нам предстательством Божией Матери и всех святых. Много может молитва праведного, споспешествуема Господом. Святые рядом с нами, они принимают участие в нашей жизни. Мы услышим завтра за литургией Евангелие слова Спасителя: «Всякий, кто исповедует Меня перед людьми, того исповедую и Я перед Отцем Моим Небесным. А кто отречется от Меня перед людьми, отрекусь от того и Я пред Отцем Моим Небесным». И далее Он говорит: «Не думайте, что Я пришел принести мир на землю. Не мир пришел Я принести, но меч. Ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее». Родство по крови кажется нам самым дорогим, но есть родство по крови Христовой, по благодати Духа Святого. Поэтому все святые должны быть нам самыми родными, как говорил в конце жизни преподобный Серафим Саровский: «Вот мои родные», показывая на иконы святых угодников Божьих. Господь говорит о том разделении, которым совершается наше исповедание веры. Христос разделяет больше, чем кто-либо другой. Что это значит? Это значит, что когда мы узнаем Христа, то становимся либо на Его сторону, либо против Него. Господь посылает Своих учеников с проповедью мира, с благословением мира, но Он говорит, что пришел принести на землю не мир, но меч. Этими словами Он говорит о гонениях на Церковь, которые были всегда, сколько Церковь существует, и говорит о разделении, неизбежно открывающемся среди людей вследствие этого. Когда Бог стоит перед нами в лице Господа Иисуса Христа, речь идет не просто о каком-то учении, исполненном самой высокой нравственности и самой глубокой мудрости. Речь идет о Господе Иисусе Христе, о Бога-человеке. Мы не можем принять какую-то часть этого учения, а другую часть отвергнуть. Мы либо всецело принимаем эту личность, либо отвергаем ее. И когда мы стоим перед Христом, всегда решаются самые главные вопросы нашей жизни. И ставка всегда предельно высока. Жизнь вечная или вечная смерть? Почему люди изгоняют Бога из своей жизни? Потому что у них есть другие боги, которые им дороже всего на свете, и потому что Бог мешает им жить так, как им хочется. Путь, который предлагает Христос, кажется им слишком требовательным. Христос, отдавая нам себя в своей всецелой любви, хочет, чтобы мы тоже отдали Ему всего себя. Поэтому святые – это те, кто исполнили заповедь о любви к Богу всей своей жизнью, всей крепостью своей. Мы живем на земле, но в этой реальности двух миров мы должны позаботиться о том, чтобы вечное всегда присутствовало во временном. Если мы будем стараться обрести только этот мир, только то, что в этом мире, то, может быть, мы и приобретем что-нибудь, но приобретем только этот мир и то, что в нем, и больше ничего. Вот то разделение, которое совершает Христос. Оно определяет нашу вечную участь. Мы напоминаем постоянно слова святителя Игнатия Брянчанинова: «Познать время, в котором мы живем». Сегодняшнее время отличается от других времен. Нам недостаточно просто заботиться о внешнем благочестии, о том, чтобы молиться, ходить в храм, стараться все исполнять, как полагается. Наше время отличается масштабами зла. Эти масштабы зла, которые мы наблюдаем сегодня, превосходят все, что когда-либо было. Зло так велико, что можно уже сказать, если человек хочет сохранить верность Богу среди этого зла, надо быть не меньше, чем святым. Если у нас не будет благодати Божией, мы не устоим среди того страшного зла, которое нас окружает. Все сегодня сопротивляется Евангелию, Слову Христову, правде и высшей истине. Собственно, ценность и силу нашего благовестия, истинности его, можно определить силой сопротивления, которое сегодня перед нами. Таким образом исполняется слово преподобного Серафима Саровского о смысле и цели христианской жизни. Кто не может стяжать благодать Божию, тот просто не выживет в новых обстоятельствах. Единственное обеззараживающее средство, единственное противоядие среди нынешнего распада – только благодать Божия, о которой мы всегда должны молиться лично, чтобы каждому из нас Господь даровал хотя бы каплю этой благодати, чтобы все стало ясно и понятно, и чтобы мы обрели мужество и решимость стоять против всех соблазнов, бескомпромиссно противостоять злу. А когда наступает самое худшее, мы должны быть готовы решительно порвать с растленным окружением вот тот меч, о котором говорит сегодня в этот праздник святых Христос. Когда мы помним в Священном Писании, такой момент наступил в жизни праведного Лота, когда уже не осталось никакой надежды на то, что окружающий мир может измениться, только тогда он исполнился готовности навсегда оставить свой город. А его жена, от того, что она не была готова к полному разрыву с грехом, от того, что она оглядывалась на эту жизнь в городе, полном греха, да и благополучия, она погибла. Мы помним это таинственное место в Священном Писании, что и сам Лот медлил, и у него не хватало полной решимости оставить город. И когда он медлил, небесные вестники взяли его за руку и вывели оттуда. Это значит, что наступают времена, пророчество здесь о таких временах, когда ангелы и все святые, само небо выталкивают тех, кто все-таки ищет правды, кто хочет спасти свою душу. Конечно, насильно никого не потащишь, но когда человек идет и колеблется, то святые приходят Ему на помощь. Будем помнить о том, что в атмосфере безбожной культуры, где нет никаких нравственных ориентиров, недостаточно для нас жить так, как жили люди всегда. Мы должны знать, против чего мы стоим, против какого зла. Как на войне надо видеть противника и знать конкретно, каким он оружием пользуется, самым опасным, чтобы сокрушить нас. Иначе наша война будет более воображательная, чем реальная. Это требует от нас духовной бдительности, рассудительности и той самой решимости, о которой преподобный Серафим Саровский пророчески говорит, что это единственное различие между грешниками и святыми, святыми, которые стали святыми благодаря решительному разрыву со злом и грехом в себе и в окружающем растленном мире. Наступило время, когда заповедь Божия, о чем мы тоже постоянно говорим, приобретает значение догматов, всех догматов вместе взятых. Все ереси, которые восставали в древние века против Церкви, преломляются сегодня своеобразно. Они направлены не только на то, чтобы представить грех в сознании людей, находящихся вне Церкви, как нормальное явление, но направлены и на спокойное, почти равнодушное отношение к этому тех, которые сподобились знать, что такое грех и что такое благодать Божия, и идут путем святости. Вся Церковь призвана к нормальному, адекватному восприятию того, что происходит в сегодняшнее апокалиптическое время, когда мы противостоим уже не атеизму, а сатанизму. Сам сатана выходит с открытым лицом, и не видеть этого зла значит ничего не различать в духовной жизни. Сладость Духа Святого зовет нас услышать: «Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы немощны, а вы крепки. Вы в славе, а мы в бесчестии. Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготы, и побои, и скитаемся». Только тогда, когда у нас есть глубокое покаяние в грехе. Так что она исключает до конца всякий грех. Можем мы приобщаться телу и крови Христовых, как божественной жизни, с которой мы реально соединяемся. Не так, как у нас. И листовки распространяют уже сейчас по этому поводу. Надо причащаться как можно чаще и за каждой божественной литургией. Если ты не причащаешься за литургией, ты и не молился за ней. Есть ли у тебя такое покаяние, есть ли у тебя такая готовность соединиться с Господом и участвовать в Его крестной жизни на каждый день? Потому что Церковь предупреждает, что все, что нам дается здесь, не только во оправдание и освящение, но в суд и во осуждение. Этот страшный суд, который совершается страшными Христовыми тайнами, должен быть воспринят нами, как преддверие последнего страшного суда. Всегда так. Малейшая нераскаянность в каком-то грехе, то есть отсутствие этой решимости, малейшая нераскаянность в каком-то грехе, говорит святой Иоанн Златоуст, и ты навеки погиб, потому что Бог есть свет, в котором нет никакой тьмы. Покаяние предполагает отказ от всех грехов, какие у нас есть, и прежде всего, конечно, способность увидеть эти грехи, потому что мы их не видим. Святость начинается с того, что человек видит свои грехи. И чем святее, чем ближе он к Богу, тем он видит лучше, в каком он состоянии находится, и понимает, что действительно это стоило крови Христовой. Это стоит крови Христовой, чтобы спасти нас от наших грехов. А если мы этого не видим и не понимаем, и смело шагаем к чаше Христовой, то, конечно, это опасно. для нашей души. Дай Господь нам молиться сегодня в праздник всех святых о таком покаянии, о таком причастии святых Христовых тайн, чтобы понять, какой жизни мы призваны, чтобы видеть, что происходит сегодня, чтобы слышать Слово Христово о великом разделении между Царством Небесным и царствами мира сего, между Церковью и миром, между спасающимися и погибающими. Наше отношение ко Христу определяется нашим открытым исповеданием Его перед другими людьми, стоянием за души других людей до самого последнего предела, пока только можно кого-то спасти. Тогда и сам Господь почтит нас исповеданием пред Отцем Небесным, а наше отвержение Его в жизни нашей получит открытое отвержение нас пред Отцом Небесным. Церковь Христова, Церковь Апостольская, Церковь Святых Соборов, Святых Отцев, Мучеников Преподобных и всех святых взывает к нам сегодня: «Не сообразуйтесь с веком сим, но прообразуйтесь обновлением ума вашего». Будем молиться Божией Матери и всем святым, чтобы нам открылась истина, как до крови и в личной жизни подвязаться за заповедь Божию и в первую очередь против тех грехов, легкой добычей которых сегодня становятся без всякого сопротивления почти все. Как сознательно искать и выразить в своей жизни благодарный ответ Христу за дар благодати и истины, который мы получили от Него в Святой Церкви. Как мыслить, чувствовать, желать и действовать по Христову уму. Самое трудное сегодня и опасное – жизнь по смешанным вавилонским ценностям, неизбежное только внешнее и только по имени, причастие святых Христовых тайн, только по имени существования православия. Это смешение с миром, лежащим во зле, самое опасное, что может быть для наших душ. Поздравляем всех с праздником всех святых, с тем, что все мы, вся Церковь сегодня, именинники. Мы призываемся к радости, участвовать в сражении тьмы со светом. Чем страшнее тьма, тем больше свет, тем большую благодать по пророчеству всех святых дает подвязающимся Господь. Аминь.